Глава 36. Днем мы впервые в полном составе поднялись на борт Наутилуса. Я обеспокоилась из-за его реакции на шум дрелей, пылесосов и ребяческий галдеж. Вряд ли подводная лодка видела такой бедлам с тех пор, как королева Виктория стала императрицей Индии. Акулы передавали по цепочке ведра грязи и слизи, вносили уничтоженные плесенью мебель и картины. Пару часов спустя причал стал напоминать стихийную распродажу содержимого китового желудка. Но Эстер заверила меня, что, несмотря на весь шум и гам, лодка пребывает в хорошем настроении. «Ей нравится, что у нее снова есть команда», — сказала она, — «которая о ней заботится». Что ж, приятно слышать. Нам и без нее хватало угроз жизни и здоровью. С другой стороны, я не могла подавить гнев и тревогу. Должны ли мы о ней заботиться? Можно ли ей доверять после того, как она поступила с моими родителями? Интересно, что бы мне на это сказал Немо? Он умер на борту своей подводной лодки, потому что так сильно ее любил, или потому что она стала его тюрьмой? К счастью, времени на долгие размышления не было. Меня то и дело подзывали что-нибудь открыть, и это происходило приблизительно каждые 6 секунд. Среди находок нужно отдельно упомянуть оружейный отсек с 4 очень старыми, но, скорее всего, все еще представляющими опасность альтек-торпедами. Их мы решили пока не трогать, надеясь, что они не рванут сами по себе. В комнате для погружений нашлась дюжина комплектов скафандров и сеточного пневмония со шлемами и баллонами. Правда, чтобы их почистить, разобраться, как они работают, и протестировать их на годность, уйдет, наверное, не меньше месяца. На самом нижнем уровне подводной лодки, всего их было 3, мы наткнулись на отсек с подводной мини-лодкой. «Это ялик», — сказала мне Офелия. «И нет, мы его еще не трогали». Она пожала плечами и сдула с глаз прядь седых волос. Я начала понимать, как много они с Лукой успели сделать на Наутилусе и сколько еще предстоит работы. Ялик представлял собой очень интересную конструкцию — 2 сиденья под прозрачным овальным, более вытянутым, чем глаза на мостике, куполом. Покатое очертание, небольшие боковые стабилизаторы и сужающийся зазубренный хвост делали его похожим на тунца, одну из самых быстрых рыб в мире. Но я не представляла, на чем он работал. Ничего похожего на мотор я не увидела. Кей и Тия с аквалангами осмотрели корпус снаружи и обнаружили отверстие, похожее на нечто среднее между открытой пастью усатого кита и воздухозаборником истребителя, ведущее в большую полость на дне лодки. Мы терялись в догадках, для чего она. Как и большинство непонятных находок, мы не стали ее трогать. Несмотря на усталость, восторг не утих даже к вечеру. Вся команда строила планы, как мы возродим ГП на базе «Линкольн», как будем трудиться на Наутилусе все лето, а если понадобится, может, и дольше, неторопливо постигая все его секреты, как освоим его технологии, что даст нам неоспоримое преимущество над Land Institute. А потом решим, что делать дальше. Сообщим о себе, чтобы родные перестали нас оплакивать. Возведем новую академию и добьемся, чтобы Л.И. понесла заслуженное наказание. Я верила в исполнение этих планов не больше, чем верила Наутилус. Но, слушая других, я улыбалась и кивала. Из головы у меня не выходили слова Джема о том, что он рад, что я главная. Но тогда почему я чувствую себя обманщицей? На ужин Юпитер приготовил ньокки из водорослей в кремовом лимонно-чесночном соусе. Примечание. Ньокки — итальянское блюдо, представляющее собой маленькие клёцки из картофельного теста, муки и яиц. Конец примечания. А на десерт был восхитительный тирамису, потому что куда нам без дополнительной порции кофеина и сахара? Наш шеф-повар так разомлел, что даже разрешил группе ребят выключить лучшего пекаря Британии и поиграть в ретро-игры на PlayStation и GameCube. Остальные вызвались вернуться вместе с Лукой на Наутилус для ночной проработки деталей. Еще бы знать, что это означает. Лишь бы с утра не оказалось, что они раскрасили всю лодку языками пламени. На линию я не видела до самого отбоя. Эстер уже спала, когда наша головоногая подруга наконец завалилась в комнату с широкой улыбкой на лице и вся перемазанная машинным маслом. «Лука сказал, завтра можем попробовать сделать на лодке круг по озеру», — прошептала она мне. «Если тебе удастся ее уговорить». Наверное, я должна была прыгать до потолка от радости, ведь мне предстоит исполнить мечту всех даккаров, начиная с XIX века — запустить Наутилус. «Ага». Я постаралась изобразить энтузиазм, чтобы не обидеть Нелинью. «Было бы здорово». Но ложилась спать я в еще большем смятении чувств, чем прежде. Будто кто-то открыл жесткий диск внутри моего мозга и принялся его чистить. Вот только хочу ли я, чтобы кто-то посторонний выгреб все эти залежи накопившихся за мою жизнь отходов и мусора? Кем я стану по завершении этих восстановительных работ? Во сне меня опять мучили кошмары, что я оказалась в западне и тону. Только теперь моя подводная гробница выглядела как мостик Наутилуса.